Глава 34. К чему такая жестокость? Джан Шань растерялся. Он знал, что если Ван Джен не будет драться всерьез, Бану не упустит возможности этим воспользоваться. Но Ван Джен увидел в глазах Олли нечто новое. Это была абсолютная уверенность в себе. «Хорошо, давай поучимся друг у друга». Бану не ожидал, что с Олли произойдет такая перемена, но все же решил посмотреть, как поступит Ван Джен. Победит он или проиграет, в любом случае это будет глубочайший позор. Бану загнал его в тупик. Оба Барея начали подготавливаться к бою, как вдруг Ван Джен подключился к общему каналу связи. «Учитель, мы можем выйти из тренировочного режима?» Все сразу замолчали. Неужели Ван Джен хочет запугать малышку Олли? Он ведь может ее искалечить. Если не будет действовать защита, используемая в тренировочном режиме, запросто может произойти несчастный случай. Разумеется, Бону не был против. Еще бы. Ван Джен сам напросился. «Олли, ты согласна?» Необходимо было согласие обеих сторон. Олли, помедлив немного, кивнула. «Ладно, но без применения оружия. Постарайтесь максимально использовать сочетание способностей X с качествами Барея». Бону был не настолько глуп, чтобы позволить этим двоим устроить здесь настоящий бой. Да и площадка совсем не подходила для этого. После отключения тренировочного режима обстановка еще больше накалилась. Противники заняли позиции и приготовились. Многие студенты теперь были настроены против Ван Джена. «Разве можно так безжалостно относиться к девушке?» «Ладно, ты крутой. Но нельзя же не понимать, что с девушками надо обращаться более деликатно». Требование Ван Джена всем показалось странным и необъяснимым. Но Джан Шань, ненадолго задумавшись, вдруг воскликнул. «Я понял!» «Что ты понял?» Удивленно спросила Янь Гэ. «Ван Джен хочет как можно быстрее закончить бой, и он хочет провести условное сражение, когда можно только касаться противника. Когда тренировочный режим отключен, нельзя наносить слишком сильные удары. А так, наоборот, можно избежать травм и прочих неприятностей». Оказывается, Джан Шань все же хорошо соображает. Сразу догадался. Спустя некоторое время до Бану тоже дошло, в чем тут дело. Раз тренировочный режим отключен, Ван Джен может действовать как можно более мягко, максимально быстро закончить бой. «Обманул, паршивец!» Два меха на площадке уже стояли полностью наготове. «Это... почему чувствуется какое-то напряжение?» Но Джан Шань выкинул эту мысль из головы, как всегда ожидая увидеть мастер-класс от своего друга. Однако он не видел выражения глаз Ван Джена и малютки Олли. Люди, достигнувшие определенного уровня, имеют своеобразное чутье. Они чувствуют опасность, исходящую от равного по силе противника. Вух! Девушка решила действовать, и ее Барей внезапно сорвался с места, рванув вперед со скоростью артиллерийского снаряда. Безо всяких внешних эффектов прямой и точный удар рукой достал Ван Джена. Бэм! Но смехом Ван Джена еще не было покончено. Используя момент, Олли нанесла удар локтем, и сразу вслед за ним горизонтальный удар ногой. Бах! Барей Ван Джена отлетел, как будто подброшенный взрывом, более чем на 10 метров. Он кое-как оттолкнулся от земли левой рукой и удержался, иначе этот пинок мог заставить его кубарем покатиться по земле. Олли не бросилась преследовать Ван Джена. Ее Барей провернулся на одной ноге, держа правую ногу горизонтально и прочертив ею круг в воздухе. Раскинув руки в стороны, ей удалось поразительным образом сохранить равновесие. Взмах левой руки прочертил воздух, мех только слегка наклонился и остановился. Зрители опомниться не могли от таких внезапных перемен. «Это та самая девочка-невидимка в очках?» Больше всех был потрясен Мигал. Его челюсть отвалилась так, что чуть не выпала. «Что ж такое творится? Эта девчонка великий мастер? Управляет мехом с таким совершенством? Это же просто поразительное искусство рукопашного боя! Да он сам бы так не смог!» Мигалла тут же пробил пот. «Блин, надо быть поосторожнее с людьми и впредь вести себя поскромнее». Остальные зрители перешептывались. За счет одного только ручного управления эта самая малышка показала настоящий класс. А как же ее способность X? Может, она неподходящего типа? Бону теперь воспрянул духом и из глубины уныния вернулся в самое радужное настроение. Как это там говорится? И вновь засияло солнце? Кто бы мог подумать? Эта невероятная девчушка — настоящий зверь! Добей его! Сейчас самый подходящий момент с ним покончить!» Барей Ван Джена слегка пошевелился. Глядя, с какой легкостью его противник наносит удары, было очевидно, что она прошла длительную суровую подготовку и много работала над собой. О таких людях говорят, что они прошли тысячекратную ковку и стократную закалку. Она должна быть известная личность у себя на родине. «Малышка Олли, у твоей техники боя есть какое-то название?» «Это абиданское направление боевых искусств, называемое Повелитель Небес. Если победишь меня, можешь поменять название?» Олли теперь казалась совсем не такой, как раньше. Даже голос изменился. Он звучал уверенно и твердо. Ван Джен усмехнулся. «Что ж, пусть так и будет». Двигатели обоих мехов одновременно взревели, и они рванулись навстречу друг другу. Почти одновременно выбросив свои магнитные источники, оба меха синхронно совершили рывок влево, затем тут же рывок вправо. Оба меха за счет крутящего момента преодолели гравитацию. В этот момент пилоты подвергались нешуточным перегрузкам. Но все эти движения были только вступлением к схватке. Два меха прошли мимо друг друга, почти отцарапав один другого корпусом, но не нанеся друг другу ударов. В то же мгновение они сделали разворот. Ван Джен – стремительный поворот против часовой стрелки, а Олли – поворот по часовой стрелке, который казался чуть медленней. Но еще до того, как Ван Джен успел атаковать, Олли нанесла резкий прямой удар кулаком, широко размахнувшись и затем далеко выбросив руку вперед. Бабах! Феерическая схватка! Мехи вцепились друг в друга, Барей Ван Джена тут же оказался подброшенным в воздух, но мех Олли сразу бросился вслед за ним. Сальто в воздухе замедлило движение Ван Джена. Он почувствовал это и решил выпустить магнитные источники, чтобы изменить траекторию движения. Но Олли сделала то же самое одновременно с ним. Ее магнитные источники сбили в воздухе источники Ван Джена до того, как его мех успел занять нужную позицию. Ван Джен включил принудительный контроль и взвился вверх, обеими руками отразив удар, нацеленный в колено. Хотя мех Ван Джена был на принудительном контроле, но под воздействием мощной силы удара он потерял равновесие, а мех Олли снова атаковал. На этот раз он нанес удар ногой. Бам! Мех Ван Джена снова оказался отброшенным на 10 с лишним метров. Мех Олли плавно опустился на землю, раскинув руки и выставив правую руку вперед для защиты. Джан Шань в отчаянии протер глаза. Может, он ошибся, перепутав, где мех Олли и где мех Ван Джена? Что ж, черт возьми, такое творится? Это какой-то монстр, а не Олли! Какая-то всесильная волшебница в очках! Мегал уже перестал обливаться потом, у него теперь скрутило живот. Но нифига себе! Считал ее овечкой, а она настоящий тираннозавр! Слава богу, сам Мигал только чуть-чуть насмехался над Олли, и вроде не сделал ей ничего плохого. Что касается остальных студентов 7-й желтой группы, им казалось, что мир вокруг перевернулся с ног на голову. Только что Ван Джен заставил всех содрогнуться, а теперь малышка Олли Вернер нагнала еще больше ужаса. Барей Ван Джена моментально отскочил в сторону. Все это время с лица Ван Джена не сходила улыбка. Неужели у него какая-то извращенная склонность к мазохизму? Однако Ван Джен в первую очередь хотел дать возможность Олли освоиться с обстановкой. Похоже, эта девчушка уже вошла во вкус, ей понравилось вызывать восхищение зрителей. Ничего страшного, зато он расширил кругозор, узнал, что такое Повелитель Небес. Костеголовому тоже следовало бы придумать какое-нибудь название стилю борьбы, что он преподавал. Например, «Офигенный способ от скелета, чтобы согнать жир!» Увидев, что Ван Джен восстановил равновесие, Олли снова бросилась в атаку. Поступь ее Барея была твердой и ритмичной. Во время движения она сохраняла повышенное внимание, у нее не было заметно никаких слабых мест. Угол обзора, скорость – все на отличном уровне. Техника выполнения приемов демонстрировала опыт и точное следование композиции. В то же время она ни в чем не нарушала правил боя. Это было действительно зрелое боевое искусство. Как говорится, истинный мастер отличается скромностью. Атаки Олли не выделялись внешними эффектами, в ее стиле боя главное внимание уделялось силе. В Абидане царил культ силы. Она была предметом гордости, и только небеса могли быть границей, к которой там стремились. Прямой удар кулаком, мощный и неудержимый, словно прыжок тигра на добычу. Вау! Теперь Барей Олли выглядел в глазах зрителей монстром, пожирающим все вокруг. Его свирепые удары обрушивались на противника, и казалось, от них невозможно уклониться. Только Барей обладал подобной стремительностью. Разве любой другой мех сможет совершать такие невероятные атаки? Все зрители испытывали странные ощущения, словно попали в какой-то перевернутый мир, в другое измерение, где все происходит словно во сне. Однако Ван Чжэн не чувствовал себя как во сне. Что ж, этот удар был неплох. Пожалуй, дойдя до этой стадии, можно сказать словами Костеголового. Разминка закончена, пора начинать. Ван Чжэн решил кое-что попробовать. Атомный взрыв! Так называемая аура представляет собой накапливающуюся в пространстве невидимую неощутимую силу. Но на самом деле, обнаружив центр скопления этой силы, ее можно управлять, и это легче, чем физическим телом. В этом смысле трудность воздействия атомным взрывом на материальные объекты во много раз больше, чем на нематериальные. Тем временем мех Ван Чжэна... Блин, он вытянул вперед палец! Все зрители чуть не поперхнулись. «Да ты что, спутал палец Барея с электродрелью?» Олли не прекратила атаку. «Повелителя небес невозможно остановить». Это было не безрассудной храбростью, а решительной финальной атакой. Один удар и... Внезапно лицо Олли словно застыло. «Ох!» Ее аура взорвалась. Олли словно выбросила за пределы некой границы. На мгновение она застыла в замешательстве, а мех Ван Чжэна, развернувшись, нанес удар рукой. Бам! Реакцию Олли нельзя было назвать замедленной. Она моментально отразила удар, и мехи разлетелись в разные стороны. Половина зрителей не поняла, что произошло. Те, кто не понял, подумали, что Олли попросту не хватило силы. Но те, кто правильно понял, заметили, что Ван Чжэн при помощи одного движения пальцем именно развеял всю силу ее атаки. Однако как он этого добился? Разумеется, Сноули была среди тех, кто понял. Но еще ее терзали некоторые сомнения касательно другой вещи. Все происходящее ей что-то напоминало. Только это было связано не с Ван Чжэном, а с Олли. Эта девушка напоминала ей кое-кого. Она нисколько не растерялась, когда ее мех полетел вверх тормашками. Сделав сальто назад, она снова запустила двигатель Барея и переключила режим. Грохнувшись на землю, он прочертил глубокую борозду и остановился, просто встав на ноги. Однако в душе она испытала немалое потрясение. Вся ее комбинация была так легко разрушена. И чем? Одним пальцем? Что это за прием такой? Она не поняла, что произошло, но это было реально круто. «Ну, Ван Чжэн, теперь я возьмусь за тебя как следует!» — произнесла она с воодушевлением. Ее мех внезапно завибрировал и принял боевую стойку. Она активировала способность X. Взгляды зрителей застыли. Все уже видели, как мастерски Олли управляет мехом. Что же произойдет, если она будет использовать способность X? Значит, у Олли все-таки нет проблем с ее способностью. У Олли не было проблем, вот только она не снимала очки во время приемных испытаний. Иначе ее не только не приняли бы даже в 7-й класс, а вообще могли бы отчислить. Ошибка, которую Олли совершила однажды, до сих пор вызывало у нее чувство вины. Ей даже вспоминать об этом было тяжело. Как только Олли активировала способность X, ее мех весь целиком завибрировал, издавая гул, словно сирена.